Дорогая церковь, братья, сестры, все, кто пришли сюда, на это место, мир вам! Я приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. И благодарю, что сегодня мы можем вместе прославить нашего Господа, вместе поклониться Ему, вместе сегодня научаться от Божьего Слова и принимать ту Божью благодать, которую Бог даровал нам. Слава нашему Господу! И я читаю Псалом 117, написано такие слова с 24 стиха. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онный. О Господи, спаси же! О Господи, спасбествуй же! Благословен грядущий во имя Господне, благослови нас из дома Господня». Слава нашему Господу! Народ Божий, мы все вместе будем славить нашего Господа, величать Его святое имя, потому что Слово Божие призывает и открывает нам, что сей день сотворил Господь для нас, возлюбленные. И написано: «Возрадуемся и возвеселимся». И ниже он пишет: «Господи, спаси же нас». Слава нашему Господу! В имени Иисуса Христа сегодня есть спасение. В имени Иисуса Христа есть сегодня жизнь и утешение. Слава нашему Господу! Поэтому мы будем благодарить, славить Его святое имя, величать Его и поклоняться Ему. Ему слава во веки. Аминь.